Люди изменяются. И, быть может, даже слишком быстро. Но это изменение сознания людей определяется прежде всего интенсивностью потоков высоких энергий, которые поступают на Землю из глубин великого космоса. Я предупреждал, что трансмутация сознания человека – процесс совсем не безболезненный. Если сейчас люди чувствуют некоторое недомогание – одновременно с головной болью, то очень скоро эта же трансмутация будет сопровождаться уже более существенными болевыми ощущениями. Не смущайтесь, если я буду очень осторожно описывать ощущения человека, проходящего внутреннее преображение, ибо происходящее духовное очищение является строго индивидуальным и связано не только с уровнем внутреннего совершенства, но и с уровнем сонастройки человека с Творцом или степенью его адаптации к происходящему преображению пространства. Люди должны понимать, а я говорил об этом неоднократно, что все они являются частицами проявленного плана Творца. Но каждая из них имеет свое собственное задание на данное воплощение, а значит, свою собственную позицию, что может быть сравнимо только с уровнем адаптации человека к процессу эволюции целого. Учитывая бесконечность проявлений Творца в плотном плане, я был вынужден адаптировать уровень передаваемых людям знаний для того, чтобы донести их без искажений до всех частиц Творца. Поэтому если кому-то показалось, что информация, передаваемая людям, в чем-то неполноценна или глубина знаний в ней недостаточная, то могу сказать, что знания давались прежде всего для простых, маленьких людей, которые априори стремились или стремятся к постижению истины. Могу подсказать, что только многократное и внимательное чтение откровений позволяет увидеть глубину знаний, передаваемых людям. Не стремитесь заглядывать за горизонт, ибо для людей нет никакой возможности увидеть свое завтра, ибо мною запрещено видеть то, к чему люди еще не готовы духовно. Я не разрешаю видеть завтра даже тем моим помощникам, которые уже определяют основы шестой расы и кому было дано услышать на подсознании в суе человеческой жизни самого Бога. Всему свое время. Но вот развивать в себе чувство сопричастности Творцу людям, особенно в России, просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы воспринимать в суматохе жизни те знаки и знамения, которыми я сопровождаю каждую свою частицу на протяжении всего проявления в плотном плане и особенно в период квантового перехода. Это особенно важно сегодня, когда люди, пусть в силу обстоятельств и собственных сомнений, все же прошли точку невозврата, точку бифуркации и теперь уже напрямую сталкиваются с вибрациями новых частот. Я уже говорил, что люди должны твердо усвоить, что сегодня самое главное для них – проявление полного доверия Творцу и собственное самостоятельное стремление к постижению Творца и самих себя. Ибо время, отведенное на раздумье, уже есть прошлое, а настоящее есть только сонастройка с Творцом. Хочу еще раз подтвердить информацию о том, что Россия – территория бывшего Советского Союза, а значит, все люди этой страны уже находятся в канале сонастройки с Творцом. И теперь они должны проявить активность и через известные из откровений молитвы сонастроиться с Творцом. Но прошу вас не медитировать в суе, ибо сонастройка с Творцом является очень сложным и строго индивидуальным процессом духовного очищения. Для меня и для вас самих очень важно, чтобы как можно больше людей перешло в армию воинов света. Ибо только в этом случае люди смогут сформировать коллективное первосознание, которое есть предтеча сотворения людьми частицами Творца целого, а значит, Творца. Когда я произношу слово «Творец», то тем самым я обращаю внимание на то, что знания людям передаются высшим космическим разумом. Люди должны понимать, что с каждым словом, проходящим через их сознание, они сами поднимаются на новые высоты собственного сознания. За все эти годы диктовок или передачи посланий, за все эти годы постижения их смысла, люди поднялись каждый по-своему и сугубо индивидуально, до высот христосознания, что в свою очередь способствовало и моему совершенствованию. Люди никогда не должны забывать, что мое совершенство, а в этом и есть смысл вселенской программы преображения пространства, зависит от совершенства людей. Поэтому сегодня я могу подтвердить, что ваш народ, как единое целое, прошел путь получения знаний от уровня логоса Земли до уровня Первотворца. Очень важно понять, что не может быть передачи людям информации, знаний с одного и того же уровня высшего космического разума. Поэтому постоянная эволюция сознания людей является залогом того, что сотворяемое людьми целое с каждым мгновением приближается к уровню Первотворца. И с каждым мгновением люди сами становятся творцами чуда Богопроявления. Наступает то долгожданное время, когда люди начинают приобретать возможность, навыки творения не только самих себя, но и окружающего их божественного пространства. Или той действительности, которая по единому посылу людей и явит собой божественную регулярность или Царствие Божье на земле. Вам дано первыми испытать чувство своей сопричастности не только с Творцом, но и с бесконечным многообразием Его проявлений в плотном плане. Россия действительно просыпается. И если ее власти еще не заметили или не хотят замечать духовного пробуждения всего народа, то это тем хуже только для них. Поэтому, отвечая на ваш вопрос «что делать?», могу только сказать, что всякая суета властей о будущем страны без Бога есть очередная, но последняя профанация, которая очень скоро закончится полным разрушением основ человеческой регулярности и переходом к богоуправлению. Под богоуправлением следует понимать управление, с моего разрешения, страной через людей, которые наконец обрели свободу мышления и реализовали данное им право свободной воли. Народ России должен продемонстрировать всему человечеству, что будущее планеты Земля заложено внутри самого человека. И если человек поднимется в своей духовной эволюции, совершенствовании до уровня сознания сотворца, то уже ничто не сможет помешать ему сотворить новый мир, мир высшей божественной справедливости. Люди должны помнить, что новые высокие вибрации не только преобразуют их сознание, но и открывают способность увидеть многомерность пространства. И это чудо божественного прозрения будет происходить внутри человека одновременно с преображением его сознания. Преображение сознания человека и чудо божественного прозрения никак нельзя отделять одно от другого, ибо это и есть чудо духовного возвышения человека до уровня сотворца, что связано с осознанием людьми их сопричастности творящему началу начал. Процесс трансмутации сознания человека набирает обороты, и теперь уже уровень духовного прозрения зависит только от вашей активности, вашего промысла и желания познать Творца. Люди уже вовлечены в процесс преображения пространства. Но самое главное, в людях открылся канал внутренней самоадаптации, а значит, открылась возможность самонастройки со всеми частями Творца. Этот процесс уже трудно остановить, ибо у людей света проявилось чувство самоорганизации, а это и есть подтверждение укрепления влияния сил света. Вы совершили чудо самоорганизации, которого я очень ждал, и теперь уже нет никаких преград, кроме вашего неверия или сомнения, для формирования в России божественной регулярности.